Глава 11. Усадьба Воронцовых, Оренбургская губерния, день 81 от прибытия в столицу Российской империи. Худого парня с осунувшимся и посеревшим лицом уже сложно было назвать Костиком. Было что-то в этом имени легкое и беззаботное, что совсем не вязалось с пустотой и фанатичным блеском, поселившимся в глазах юноши. Вот только некому было рассматривать густо заляпанную грязью физиономию бывшего детдомовца. Если бы кто и заметил его сейчас, то, скорее всего, это были бы мобильные группы гвардии Воронцовых, на границе владений которых он прятался вот уже несколько часов. Охрана в таких случаях имела совершенно четкие и ясные инструкции, так что специалистам бы после досталось исключительно тело. Пока же парня спасала замечательная разработка американского протектората, рассеивающая сигналы аналоговых сигнальных датчиков и щупов активации магических ловушек. Да, братья-иезуиты были сильны, но и их спецам пришлось потрудиться, чтобы найти лазейку в обороне усадьбы Воронцовых. Однако команде инструктора Повелоса это удалось. В конце концов, идеальной защиты не существовало никогда. Часов 5 назад Константин получил ключик к небольшой лазейке. «Парень, ты смотри. Единственный шанс для тебя, как отработаешь, вернуться вот этим путем». Карандаш в руке инструктора описал извилистый зигзаг по разложенной на столе в зале тренировочного лагеря карте. «В противном случае...» «Инструктор, зачем ты врешь?» Голос парня напоминал шорох приминаемой сухой листвы на кладбище. «Ты прекрасно знаешь, что точку пуска засекут мгновенно. А так как работать по мне придется из центра зоны покрытия орудия обороны поместья, то...» Повелос молча посмотрел в помертвевшие буквально за сутки глаза воспитанника. «Ты стал мужчиной...» Постаравшись скрыть печаль в голосе, произнес он. «Это твой выбор и твой бой. Я верю, что ты исполнишь долг. Жаль, что нам лишь недолго довелось стоять плечом к плечу, но я полагаю, эти мгновения за честь для себя». Константин молчал, никак не реагируя на похвалу учителя. Наконец тот понял, что его слова разбиваются о стену потери ученика. Тогда он просто отошел в сторону и достал из шкафа небольшую шкатулку. «Возьми», — открыл он свою ношу, вернувшись к так и не сдвинувшемуся с места парню. «Один сейчас, один через 2 часа перед самой акцией. Не будет больно и страшно, а блуждание ума не позволит отступиться от цели». Механически протянув руку, молодой человек сгреб из ларца 2 шприц-тюбика, чтобы уже через пару секунд вогнать один из них себе в бедро, не обращая внимания на джинсы. Впрочем, какая теперь разница? «Теперь иди». Старый учитель, на глазах которого, казалось, вот-вот выступят слезы гордости за воспитанника, крепко обнял высокого юношу. «Познакомься со снаряжением и... удачного боя, брат!» Больше он ничего не сказал, так как длинные прощания были явно чужды старому вояке. А парень и вовсе ничего не ответил, механически, но куда увереннее, развернувшись в сторону выхода. Боевой коктейль начал действовать. Повелос в меру торжественным взором наблюдал за ним, стараясь, чтобы его взгляд излучал лишь уверенность и гордость. Да какая к черту разница-то? Дверь в зал уже хлопнула за спиной объекта номер 314, как он проходил по внутренним отчетам ордена. Так что кривляться больше не перед кем. Маска медленно слезла с его лица, превратившись в итоге в легкий злорадный оскал. Он очень давно желал предъявить графу Воронцову некий счет. «Атмажером дель глориам», естественно. А как же иначе? Постояв пару секунд, он достал из кармана пиджака телефон. Абонент ответил примерно через минуту. «300 14-й в работе. Группа прикрытия выдвинулась на позиции. Для них Че минус 3 часа 20 минут. Основная задача к Че плюс 2 часа. Не жалко было такой материал использовать на одноразовую. А что с ним еще делать? Равнодушно пожал плечами Повелос. Он стал слишком выходить за рамки рекомендуемой психомодели. Девчонку эту вот подцепил где-то. А ты в курсе, что он подавал запрос в МВД по поводу того, куда ушли деньги его родителей после смерти? Короче, пусть уж лучше с пользой сдохнет, чем самостоятельно его утилизировать. На том конце трубки повисло недолгое молчание. Впрочем, чего теперь думать, когда объект уже выведен на цель и послан сигнал пуска? В конце концов, их для этого и готовят. Однажды сдохнуть со связкой взрывчатки на поясе, образно говоря. Отца Ансельма же волновал вопрос, не продешевили ли они. Все-таки объект такого уровня подготовки можно было использовать куда рациональней. «Ну, тебе виднее», — наконец произнес он негромко. «Не забудь щенку Воронцовскому потом скинуть, кто и за что ее. Все, отбой». «У короля много», — равнодушно поделился с короткими гудками Повелос, отнимая трубку от уха. По легенде, именно этой фразой провожает капитан флота Ее Величества гибель своего или союзного корабля. Постояв секунду, прикинув план дел на день, он бодрым шагом отправился на выход, уже почти выбросив из головы очередной использованный объект. Хотя девочка, послужившая спусковым крючком, была чудо как хороша. Он сам с удовольствием провел с ней немало времени, готовя срыв для 314-го. А так, сколько таких было? Сколько таких еще будет? Центр подготовки работал без сбоя. С одной стороны, они делали однозначно богоугодное дело, помогая сиротам, за что их компании получали немалые налоговые вычеты, делавшие сей процесс достаточно выгодным занятием. Однако иногда, если попадался подходящий кандидат, с ним начинали работать именно таким образом. И да, сколько их было. Тем временем человек, ранее носивший имя Константин, лежал не шелохнувшись, прикидывая, сколько времени ему понадобится на приведение инструмента к бою и на сам выстрел. Почему носил имя в прошедшем времени? Да много ли сейчас осталось от того веселого и любопытного паренька в сгоревшей оболочке, что нынче под мерзающими пальцами все крепче стискивало оружейный баул? Перед его внутренним взором все так же стояло лицо Леры. Парня бросало то в жар, то в холод, в зависимости от того, видел ли он в родном облике счастливую улыбку, либо безжизненно распахнутые глаза и страшные увечья. Кажется, психика не выдерживала. Вот-вот и может наступить откат от адского напряжения последних дней. И никто не предскажет, как в таком случае сработает подобранная отцом Ансельмом химия. А промахнуться нельзя. Шанс у него только один. Как его учили, охрана никогда не спасала от первого выстрела, а потому инициатива на стороне нападающего. Однако стоит ему засветить свою нычку, как все будет кончено в считанные мгновения. Место братья выбрали удобное. Прямо перед поворотом, где машины просто вынуждены будут сбросить скорость, дабы не вылететь с трассы. Законы физики еще никто не отменял. Кто упомянул слово «магия», так ведь это всего лишь способ влиять на мир при помощи других физических принципов. Парень мерз. Хоть снаряжение было подобрано вполне грамотно, а грелка исправно поддерживала под курткой комфортную температуру, минус 10 все равно не подарок. Особенно если лежать на голой земле несколько часов кряду. «Эх, коврик из поролона не прихватил», — промелькнула запоздавшая мысль. Да только в том состоянии апатии, что его охватило перед выездом, комфорт — последняя вещь, о которой хотелось думать. Нет, холода он после той химии, что его накачали, не испытывал абсолютно, а вот пальцы слушались все хуже, перчатки забыл. Да и вообще, после укола сознание какое-то путанное стало, плывущее. Зато ни страха, ни холода, ни сомнений. А время шло. Костик чувствовал, что сознание уже плывет. Слишком большое напряжение, слишком ядреная химия сейчас бежит по его венам. Однако спасибо ей. Не будь ее, он бы уже страдал от первых признаков обморожения. А так у него силы еще хватит на то, чтобы привести оружие к бою и сделать один единственный, тот самый выстрел, ради которого он здесь. Сменился дежурный разъезд на развилке при выезде с земель Воронцовых. А что, они тоже не дураки, вполне себе представляют, где машина уязвимое место. Вот только и их старый Повелос перехитрил. Он-то вон уже куда забрался, да еще и реактивную палку с собой притащил. Только бы не подвела. Хотя всего каких-то 37 часов назад он лично и по пунктам проверил боеготовность инструмента. Срабатывание спускового механизма, порадовавшись звонким щелчком удара курка по бойку, не забыл сбоку трубы и патрубка, а также убедился, что шайтан машина не развалится до первого выстрела. А что будет после? Уже не важно. Все равно пальнуть больше одного раза у него не получится. А больше ничего проверять и не нужно. Конструкция же простейшая. При мысли о том, как он сотрет это чудовище с лица земли, парень жутковато улыбнулся, а руки автоматически сжали сумку со старой доброй ТБГ-7В, украшенной столь четкой и изящной вязью рун, что должна словно воздушный шарик иглой прошить любую магическую защиту. Ну, а о вполне себе материальном металле и его цели в салоне позаботится термобарическая начинка гранаты с гарантией. Четкое ухо взбодренного боевым коктейлем организма уловило звук приближающегося самолета за полкилометра. Теперь только не шевелиться и молиться, чтобы накидка случайно не задралась, выдавая диверсанта по определению Повелоса и палыча по собственному мнению противника. К его облегчению тукана весело прострекотал лопастями чуть ли не над его головой, без всякого отклонения от маршрута, а это значило две вещи. Первое, он будет жить еще сколько-то. Второе, кортеж скоро должен быть. Действительно, всего через 8 минут рация щелкнула несколько раз. Наблюдатели подтвердили объект в движении. Еще минуты две спустя смертник и сам увидел движущие машины. Счет пошел на секунды. «Заряжай!» — мысленно отдал себе парень уставную команду, слегка усмехнувшись. К этому моменту колпачок с гранаты был уже снят, а сама она собрана с пороховым зарядом. Чисто автоматически Константин проверил, не взведен ли курок, после чего выстрел занял свое место. Осталось ждать. Скрываться уже смысла не имело, так что он просто встал на одно колено и стал ждать, когда машины замедлятся в расчетной точке. Дальнейшее произошло, как и все зло в мире, обыденно и скучно. Отчего становилось еще страшнее. Пороховой заряд отправил гранату к цели, попутно не слабо оглушив даже и не подумавшего о берушах стрелка. Миг, и головной Т-98 окутался облаком дыма, а через несколько мгновений с веселым треском занялось пламя. В реальной истории тяжелый внедорожник российского производства. Разработан в конструкторском бюро Дмитрия Парфенова, Санкт-Петербург, совместно со специалистами по бронированию фирмы «Автокат». Саудовские принцы очень любили этот автомобиль, кстати. Вот только водитель «Тойоты» сопровождения не стал прикрывать от повторного обстрела свой объект, а дал по газам, явно рассчитывая, как можно быстрее свалить из зоны поражения. С другой стороны, его можно понять, жить-то ведь всем хочется, а охраняемое лицо уже уничтожено. К этой секунде наблюдатель на разъезде вычислил точку пуска, дав целеуказание снайперу, который с великой охотой исполнил убийцу не только объекта, но и коллег. Еще не успел упасть на асфальт, подлетевший метров на 20 вверх капот уничтоженного авто. Сам же парень в последний миг своей жизни так и не смог почувствовать счастье от свершившейся мести. Коктейль в его крови глушил почти все эмоции. Однако краткий миг удовлетворения он успел осознать. Тяжелый бронированный джип был разорван взрывом почти пополам. Кабинет раздосадованного князя Михалкова, вечер того же дня. Снег с дождем. Ох, и не любил князь такую погоду. Не видно ничего на расстоянии пары десятков метров. Воды мойки же казались ему мутными и навевающими тоску. Да и возраст уже, возраст. Реагирует тело на такую погоду. Не самым лучшим образом. Да. Впрочем, смотрящий невидящим взором в окно Михалков о погоде не думал совершенно. Только что ему пришлось немало выслушать от старого друга Гриши, которому он так и не смог дать внятный ответ на простой, в общем-то, вопрос. «А во что ты, Никитушка, внучка моего втянул, раз около моей усадьбы теперь смертники с гранатометами толпами бегают?» По результату разговора выходило, что теперь род Михалковых должен Воронцовым. И должен не слабо. «Андрей Иванович подошел», — негромко сообщил почти бесшумный помощник главы тройки. Никита Владимирович уже почти перестал вздрагивать, когда неожиданно слышал тихий голос профессионального пластуна за спиной. Разве что когда сильно уходил в свои мысли, вот как сейчас. «Эх, хорошим пластуном был Коленька, так кабы не увечье. Опросить хоть бы покашливать». Обозначая свое присутствие, главе такой серьезной службы вроде как и неуместно. Эх, а к черту все. «Проси!» — только и кивнул хозяин кабинета. Легкий сквознячок подсказал ему, что дверь в помещении на секунду приоткрылась. Как всегда, помощник исчез абсолютно бесшумно. Зато в кабинет вошел Ефимовский. Это можно было понять по аромату дорогого трубочного табака и легкому шороху бумаг. Какие-то отчеты принес, видимо. Как же раньше просто было. Где свои, понятно, где чужие тоже. Задача всегда была проста — выживи, сохрани людей и дави неприятеля. А сейчас отчеты, совещания, бюрократия. Тьфу. Михалков помотал головой, разгоняя душевную слякоть, и повернулся к визитеру, дабы не видеть еще и слякоть из-за оконной. «Садись, Андрей Иванович», — и князь махнул рукой на гостевое кресло. «Что у тебя по этому смертнику?» Ефимовский устроился в кресле и неторопливо достал планшет. «Действительно, теперь им совершенно точно спешить некуда. Задача в другом — размотать ниточку до самого конца. Наш смертник Константин Игоревич Гусев, 20 лет от роду», — неспешно начал полковник доклад. До последнего времени подвязался в охране главаря контрабандистов Ебаня. Справку подготовил отдельно. Предположительный мотив — месть. Люди генерала Воронцова потопили почти весь москитный флот семьи Вэй, промышлявший контрабандой в зоне ответственности бригады. Среди погибших был и отец Ебаня. Объект прибыл с территории одного из прибалтийских государств за 12 часов до акции неустановленным способом. На пунктах пограничного контроля не отмечался. Воспользовавшись окном в системе безопасности усадьбы Воронцовых, он устроил лёжку на границе их владений. Снаряжение западного образца позволило ему скрыться от датчиков усадьбы и электронных систем наблюдения. Анализ радиоэфира дает предположить, что в районе действовала еще одна группа высокой выучки. Возможно, корректировщики. Следов группы, кстати, так и не нашли, хотя наши люди там буквально землю рыли. Засада организована грамотно. Стрелок подловил машины на повороте и, когда кортеж снизил скорость, произвел выстрел из гранатомета РПГ-7Д гранатой ТБГ-7В. Судя по всему, стандартный выстрел был каким-то образом усилен, так как купол просто лопнул, а броня... Князь задумчиво покивал. Он не понаслышке знал, что такое термобарическая граната, которая в помещении до 300 квадратных метров не оставляет шанса ничему живому. Что уж говорить о машине, пусть и бронированной. На этом все. Князь задумчиво приподнял бровь. Григорий Никитич был очень расстроен произошедшим. Очень дипломатично передал слова графа Ефимовский, а потому пригрозил пристрелить любого, кто попробует сунуться на их землю. А так как приказа начинать войны с родом Воронцовых у меня не было, то... Полковник развел руками. Князь на это лишь кивнул, невесело усмехнувшись. Он вполне себе представлял, что именно услышали люди Ефимовского от разъяренного графа. Но старый друг в своем праве. То есть некто, имеющий возможности, перебросит через границу смертника и серьезное снаряжение и вооружение, а также серьезные ресурсы для анализа защитных систем уровня «Бастион» и выше, проникает на территорию одного из древних родов и имеет возможность совершить выстрел. С легкостью вычленил главное в докладе подчиненного князь. Я правильно понимаю ситуацию? Ах да, при этом еще рядом ошивается группа спецов, а мы ни сном, ни духом о них не ведаем, так? Никита Владимирович сохранял внешнее спокойствие, но полковник не обольщался. Его шеф пребывал в самой настоящей ярости. Еще бы, его служба получила ощутимый щелчок по носу, о котором незамедлительно стоило сообщить императору. «Готовь группы и оперативное сопровождение», — отрывисто бросил князь Ефимовскому. «Нанесем ответный визит». Да, вопреки прекраснодушным убеждениям идеалистов, империя за своих граждан мстила. Жестко и методично. И пусть об иных ее ответках ничего не писали в газетах, но все заинтересованные лица были в курсе. Об этом заботились специально обученные люди, умевшие жестко и наглядно доносить до своих клиентов волю императора в тот час, когда дипломатия провалилась. Или ее попросту не с кем было вести. И не всегда палачи наносили удар сразу. Для того, чтобы рассчитаться за взрыв в новосибирском метро, понадобилось, например, 7 долгих лет. За это время профессионалы-следователи четко определили круг виновных, а представители разведывательных служб установили место их нахождения. В течение всего 2 дней этот бренный мир покинул каждый из них, причем достаточно непростым образом, чтобы послужить надежным назиданием для иных личностей. Только за последний год лидеры 2 серьезных группировок, насмотревшись на ужасы, которые им любезно показали серьезные ребята, проникшие на неприступные объекты, решили, что радикальная трактовка Святого Писания для них слишком дорога. Но кто же расскажет о таком прекраснодушном идеалистам? «Цель визита», — невозмутимо уточнил полковник. «А вот тут надо хорошенько обдумать». Ефимовский лишь коротко усмехнулся на оскал шефа. Злым и собранным тот нравился полковнику куда больше. «А ты давай, принеси мне свою гостевую». «О, так шеф еще и покурить решил», — расспросит запасную трубку. «Отлично», — злорадно усмехнулся Андрей Иванович. «Сейчас князь думать будет. И кому-то по результатам этих думок сильно не поздоровится».